«Ну, что там новенького?» – спросил демократер. «Где?» – не понял Иван. «На земле». Иван замялся было, но все-таки вопросил с вызовом. «А тебе там приходилось бывать, что ли?» «Хам!» – заорал похожий на хмага. «Невежа!» – выкрикнул Гундоса, близнец Гмыха. И оба ударили Ивана разом, прямо раструбами лучеметов по голове. Иван дернулся, но цепи тут же натянулись. «Не отвлекайте его», — недовольно процедил верховник. «Ну, что же ты молчишь?» «На земле все в порядке», — растерянно сказал Иван. Верховник промолчал, покивал головой, то ли в тике, то ли соглашаясь с Иваном, потом задумчиво произнес. «Значит, пора». «Что пора?» – переспросил Иван. Он уже осмелел, не обращал внимания на вертухаев. «Тебе этого не понять». «Пора». Верховник вдруг расслабился, откинулся на спинку своего чудного трона и как-то мечтательно произнес. «Ну и покуролесили же мы там в свое время. Ах, молодость, молодость». «Где это? Там?» Снова поинтересовался Иван. «Где, где?» – раздраженно выкрикнул верховник. «Где надо? И вообще, чего это он тут стоит передо мною?» Последнее было обращено к стражникам. «Как велелись!» – хором рявкнули те. «Ну да, вспоминаю», – верховник потер лапой висок. «Проклятый склероз! Слушай, любопытный лягушонок, мы были тогда совсем юнцами. Как давно все было. Тебе этого не дано оценить. Что ты можешь помнить, твоя жизнь, миг? А мы тогда погуляли. Ох, погуляли. Дым стоял коромыслом, лягушонок. Ты слыхал, наверное, про вашу последнюю войну, ту, позабытую, что была 4 века назад. Ах, как мы отвели душу. Это было развлечение, да». «Разве сейчас так умеют развлекаться?» «Я ни черта не понимаю», — вставил Иван. Верховник махнул на него рукой. «Где тебе? Вы вообще ни черта не понимаете. Вы думаете, что все сами, черви, ничтожные черви, да разве вы сами на что-нибудь способны? Нас было 6, 6 мальчишек из системы, молокососов, хулиганов, 6 ловких парней. И как мы чудили! Вот это был месяц развлечений. Половина вашего мира сгорела в огне. Жаль, нам надоела игра. Можно было бы довести дело и до конца, но разве в мальчишек есть спрос? А сейчас вот гляжу на тебя, вспоминаю все. И не поверишь, рад, что вот уцелел же кто-то. Можно поглазеть, припомнить. Порадоваться? Чему? Не грубить, рыкнул в ухо похожий на хмага. Пусть говорит, что хочет, отстаньте от него, великодушно разрешил изможденный демократер. Это все бред, резко выдал Иван. Дурь маразматическая, ты просто выжил из ума и несешь околесицу. Его рванули с обеих сторон за цепи, но верховник остановил стражников рукой. «А с чего ты взял, что я выжил?» – спросил он как-то ласково. «То есть?» – не понял Иван. «Ты сказал, выжил из ума. Это не так, мой отважный и глупый лягушонок. Я сохранил свой ум, но я, к сожалению, не выжил. Тебя, видно, обманывает весь этот антураж, так?» Демократер указал на куб, трон и самого себя. «Вот я и говорю, маразм, старческий психоз», – упрямо выпалил Иван. Верховный демократер, властитель Межарханья, не обиделся. Он лишь вздохнул сокрушенно и, будто выполняя тяжкую, но необходимую работу, растолковал Ивану. «Ты опять не прав. Маразм и психоз могут быть у выжившего, а я...» Как уже 1000 раз было говорено, не выжил. «Не выжил? Значит, умер?» – сделал вывод Иван. «Ха, ну вот и ты умеешь соображать, когда захочешь. Очень разумненький лягушонок. Именно. Умер, но сохранил свой клономозг в рассредоточенном состоянии. А это все макет, муляж. Меня нету. Не верю. Верховник вдруг поднял вверх левую масластую руку, вцепился правой в кисть и силой ударил длиннющим предплечьем о колено. Рука с хрустом и треском обломилась. Гляди. Он поднял вправо отломленную левую, потряс ею, словно мечом, а потом швырнул в Гундосова. Да так ловко, что угодил тому прямо в лоб. Гундосый нагнулся, поднял обрубок, приложил к груди и преданно поглядел на демократора. Ивану в очередной раз показалось, что он сходит с ума. «Значит, тебя нету?» – спросил он глуповато. «Меня нет в этом теле. Меня нет в какой-либо определенной точке пространства. Но я есть и существую как рассредотачивающаяся и концентрирующаяся при необходимости квазиматериальная субстанция. Я вот могу, например, взять и сконденсироваться в твоем мозгу. Понял, лягушонок?» «Нет, не надо». Ивана передернуло от подобной идеи. Он даже не смог сдержаться, хотя знал, просьбы тут ни пожелания, ни в грош не ставят. «Ну, не надо, так не надо», — согласился демократор. «Когда будет надо, тогда и вселимся в тебя. Ты только не думай, что это очень почетно и приятно, ведь не захотел бы ты переселиться в какую-нибудь мерзкую жабу или в гнусного и поганого червя?» «Нет, вот и я не хочу. Но ежели потребуется, для дела, стало быть, тогда не обессудь, лягушонок». «Не потребуется», — уперся Иван.